Глава 9. Пленные. Окрестности станции Варениковской. 14 февраля 1943 года. Спустя несколько минут прокатившиеся вдоль балки взрывы стихли, и товарищи осторожно выбрались из покосившейся, с опасно просевшими бревнами перекрытия и порядочно задымленной землянки. Лишившаяся после близкого взрыва вытяжки, печка начала сильно дымить, наполняя помещение едкой гарью. И поделать с этим ничего было нельзя. Буржуйка не газовая колонка, простым поворотом вентиля не заглушишь. В общем, как убедился Степан, история и на самом деле повторялась, поскольку совсем недавно нечто подобное с ним уже происходило. Сказал же, дежавю, мать его, так. Пришлось сидеть возле выхода, надеясь, что бомбежка закончится раньше, чем они окончательно задохнутся. Разгромленный и перекопанный десятками бомб партизанский лагерь был густо затянут дымом и завален упавшими, переломанными деревьями. Сбитые ударной волной, срубленные осколками ветви причудливой, не в раз и продерешься паутиной, устилали землю. Полнокровный ручей с несколькими перекинутыми через него бревенчатыми мостками и вовсе представлял собой жалкое зрелище. Русла как такового больше просто не существовало, и мутная, вспененная вода с шумом заполняла обрамленные пластами вывороченной грязи воронки, буквально на глазах превращая дно балки в рукотворное болото. В нескольких местах что-то дымно горело, в небе гудели с каждой секундой все тише и тише моторы уходящих на аэродром самолетов. Судя по всему, бомбы оказались не слишком мощными. Килограммов по 50, но их мощность вполне компенсировалась количеством. А с последним фрицы определенно не поскупились, с одного захода вывалив из бомболюков все, что имелось на борту. А имелось там, увы, немало. Быстро осмотревшись, Степан дернул оторопело озирающегося контрразведчика за рукав бушлата. «Валим отсюда живо! Вон туда, где кусты погуще, дальше вверх по склону! Как отряд уходил! У нас буквально минут 5, максимум 10, чтобы подальше убраться! Может, помочь кому нужно?» — неуверенно предложил Шохин. «Вон, слышишь, кричит кто-то, ранили, видать. Улетели же фрицы, вряд ли еще раз бомбить станут. Эти-то улетели, зато другие на подходе, пешеходные. Сейчас начнут лагерь зачищать, и повезет, если мы с ними в лесу не столкнемся. Хотя не должны, раз партизаны никого не встретили, значит, только с трех сторон идут. Нам бы только успеть из окружения вырваться, прежде чем они колечко замкнут, остальное сейчас не важно. Леха, присмотри за капитаном, я сейчас. Ну чего тормозим, кого ждем? «Да вперед же, блин! Догоню!» Перепрыгнув через поваленное дерево, Алексеев склонился над лежащим ничком партизаном. Проверять, жив ли он, смысла не было. Крупный осколок попал в поясницу, распластав ватник и практически перерубив позвоночник, а после еще и деревом привалило. Вытянув за приклад лежащий в грязной луже ДП-27, ради которого он сюда и полез, морпех закинул на плечо пулеметный ремень. «Тяжелый, зараза эдакая!» Подобрал оброненную бойцом матерчатую сумку с тремя запасными дисками и, виновато кивнув погибшему «Прости, браток, но тебе уже ничем не поможешь», порысил следом за товарищами. Перед тем, как нырнуть в спасительные заросли, оглянулся. Как раз вовремя, чтобы заметить появившиеся на противоположном склоне фигурки, перемещающиеся короткими перебежками. Вовремя они успели ноги сделать. Ох, как вовремя! Какие уж тут 5-10 минут! Присмотревшись повнимательнее, морпех заметил, что окружающие лагерь фрицы были не в обычном фельдграу, а в камуфляжных накидках. Снова какие-нибудь горные егеря? Вряд ли. Скорее, зондер команды СС, как раз и заточенная на борьбу с партизанами. Вдвойне плохо. Серьезными познаниями в этой области Степан похвастаться не мог, но примерно помнил, что из себя представляли эти действующие на оккупированных территориях эскадроны смерти. С одной стороны, опытные подготовленные бойцы, с другой — совершеннейшие отморозки, откровенно плевавшие на какие бы то ни было нормы человеческой морали. Да еще и с узаконенным правом принимать любые решения, касающиеся судьбы евреев, военнопленных, партизан и их сообщников, да, собственно, абсолютно всех, попадавших под определение местного населения. Хреново, даже очень. «Чего так долго?» — возмущенно вскинулся контрразведчик, когда запыхавшийся Старлей догнал товарищей. Однако, разглядев болтающийся на его плече пулемет, кивнул. «А, ну тогда понятно, вещь нужная. Живых не нашел?» «Нашел», — отрезал Степан. «На той стороне балки, в камуфляже и с оружием. Эсэсовцами называются». Встретившись взглядом с Гускиным, дернул головой. «Леха, ты первый, следом тач-капитан, я замыкаю. Уходим бегом, если не успеем, хана. В три ствола не отобьемся, и никакой пулемет не поможет. Я его, кстати, из ручья вытянул, так что сам понимаешь». Взглянув на Шохина, морпех протянул ему ДП и переноску с дисками. «Товарищ капитан, дико извиняюсь, но тащить железяку вам придется, а вот автоматик свой отдайте, и вам проще, и мне, глядишь, пригодится». «Да вперед же, мужики, ситуация аховая, чтоб грубее не сказать. Просто чудо, что еще нас не спалили. Не просочимся мимо фрицев, тут и останемся». «Лексикончик у тебя, старшой!» — беззлобно возмутился контрразведчик, тем не менее безропотно принимая Дегтярев с боеприпасами. Убедившись, что драгоценный планшет на своем месте, обреченно махнул рукой. «Ну, побежали, что ли?» Изменчивая удача оказалась на стороне троих беглецов. Когда со стороны разгромленного лагеря загрохотали первые выстрелы, товарищи успели отойти на несколько сотен метров. Били из нескольких пулеметов, судя по характерному звуку, немецких, и винтовок, что, впрочем, еще ничего не означало. Трофейного оружия у партизан хватало, и патроны проще достать, и с запчастями для ремонта проблем меньше. Вот только сейчас Алексеев был практически уверен, что работают в основном стволы карателей. Вряд ли в лагере уцелело больше десятка способных держать в руках оружие бойцов. Учитывая, что выстрелы стихли буквально минут через пять, так оно и оказалось. Подавив единичные очаги сопротивления, фрицы занялись окончательной зачисткой. Хреново! Сейчас они, не особо стесняясь в средствах, точнее вовсе не стесняясь, допросят пленных, выяснив, когда и куда ушел отряд, после чего сообщат своему командованию. Не может же быть, чтобы у них не имелось радиостанции. Наверняка имеется, с радиосвязью у фрицев все айс. И готовящихся к атаке на станцию партизан ждет крайне неприятный сюрприз. Хотя, с другой стороны, все зависит от того, как давно они, собственно говоря, ушли. Ладно, разберемся. Взглянув на постепенно наливающееся ночной синевой небо, видимое в разрывах ветвей, старший лейтенант негромко свистнул, привлекая внимание прущего в авангарде осназовца. Бежали они уже больше 40 минут. Причем именно что бежали, стараясь максимально использовать последние светлые часы, позволяющие передвигаться по лесу без риска поломать ноги. Нет, риск, понятно, в любом случае оставался, и немалый, но в данной ситуации можно было пренебречь. В том, что их никто не преследует, Степан уже не сомневался. Во-первых, карателям есть чем заняться в лагере. Во-вторых, вовсе не факт, что они вообще узнают про троих нежданно появившихся в расположении людей. Все, кто про них знал, ушли к станции. Остальные, если даже мельком и видели, просто понятия не имеют, кто они такие. Так что прав оказался Шохин, запрещая им без дела шляться по расположению. Ох, как прав! Словно чувствовал. Но сейчас лес стремительно погружался в скоротечные местные сумерки. Еще буквально с полчаса и все, больше не побегаешь. Да и передохнуть стоит, на нагруженного пулеметом контрразведчика больно смотреть. Да и они с Гускиным выглядят немногим лучше, поскольку тоже порядочно вымотались. «Привал!» — вопросительно прохрипел особист, не дожидаясь ответа, скидывая с плеча пулеметный ремень и тяжело сползая спиной по стволу ближайшей сосны. «Долго нельзя. Нужно дальше. Оторвались?» «Обязательно нужно», — согласился Старлей, делая Алексею знак осмотреться вокруг. Понимающе кивнув, осназовец сбросил на землю тощий вещмешок, поудобнее перехватил оружие и скрылся в зарослях. «Думаю, да, оторвались. Скоро совсем стемнеет, вряд ли каратели сунутся в лес ночью. Дай-ка карту, хоть приблизительно прикину, где мы сейчас». Разложив на коленях карту, Степан несколько минут сосредоточенно изучал условные обозначения, на всякий случай запоминая местность по квадратам, как учили когда-то. С точной привязкой, понятно, все было печально. Да и откуда ей взяться-то привязки этой? Эпоха вражеского шпионского GPS-а и родного патриотического ГЛОНАССа пока не наступила, а изрезанные балками местные леса до боли похожи друг на друга. Где именно располагался партизанский лагерь, морпех не знал, но не сомневался, что теперь они еще больше удалились от Новороссийска к северу, северо-западу. «Серега, можешь показать, где лагерь находился? Не получается сориентироваться». «Могу», — согласился отдышавшийся контрразведчик, практически без заминки ткнув пальцем в нужный квадрат. «Примерно вот тут, точнее не скажу. Урочище долгое, видишь? Вот в одной из местных балок он и был. Далеко мы ушли?» «Сложно сказать», — пожал плечами Старлей. «Бежали-то мы быстро, но это лес, а не равнина. Километров 7-8, пожалуй, сделали. Вопрос, собственно, в другом. Как дальше поступим? Мы со вчерашнего дня все дальше и дальше уходим от Новороссийска. А это не есть хорошо. Можем свернуть еще западнее и потихоньку топать в обратном направлении, полагаясь исключительно на себя. Поскольку местности мы не знаем, вариант так себе. Или рвануть следом за отрядом к станции и дальше действовать вместе с партизанами. Надеюсь, что их не перебьют во время атаки, они сумеют провести нас по фрицевским тылам». «Ну, а сам как полагаешь?» Степан вздохнул. «Честно? Не знаю. При первом варианте шансов у нас, прямо скажем, кот наплакал. Пройти добрых полсотни км по вражеской территории и ухитриться незаметно проскользнуть сквозь их линию обороны — это, знаешь ли, пипец, какую удачу нужно иметь. А при втором? Тут шансов, конечно, побольше, вот только есть одно «но». Откровенно говоря, Алексеев слегка кривил душой. Идея, как выходить из возникшей ситуации, у него имелась. Успел кое-что прикинуть, пока подстреленным зайцем скакал по лесу. Единственная проблема крылась в том, что он и идея была не только откровенно авантюрной, но и абсолютно самоубийственной, с минимальными шансами на благополучный исход. Хотя, если бы все грамотно срослось, в конечном итоге могло бы получиться ох, как здорово. «Какое еще «но»?» — искренне заинтересовался Шохин. «Да простое», — хмыкнул морпех. «Лагерь разгромлен, возвращаться им больше некуда. Кстати, хотел спросить, а тот отряд, с которым они собираются объединиться для штурма станции, случайно не «Вороном» называется?» «Вороном», — кивнул Сергей, смерив товарища внимательным взглядом. «А что, вспомнил чего? Ты об этом ничего не писал». «Да в том-то и дело, что вспомнил. Разгромят его в марте, окружат и практически в полном составе уничтожат. Кто-то из местных выдаст карателям место стоянки. А следом и остальное станичное подполье перебьют. Кого повесят с целью устрашения, кого просто расстреляют. Примерно как сегодня было. Ты же, надеюсь, не сомневаешься, что эсэсовцы не случайно на лагерь наткнулись. И летуны бомбами тоже не наобум кидались». «Не сомневаюсь», — зло скрипнул зубами капитан, раздраженно ударив по колену кулаком. «Предательство, понятно. Вот тут и оно. Теперь смотри, что выходит. Допустим, все пойдет по плану, и станцию партизаны разнесут. Глядишь, еще и пленных прихватят. А дальше-то что? Но возвращаться им некуда, лагерь уничтожен. В лесу полно немцев. Ну понял, о чем я?» «Понял», — шумно выдохнул Шохин. «Твою ж мать, должен был сам догадаться. Они ведь не знают, что база разгромлена, и двинут назад. И попадут в засаду или в самом лагере, или, что скорее, где-то на маршруте возвращения. И предупредить их невозможно, поскольку связи не имеется, так?» «Угу. Кстати, не удивлюсь, если и стоянку Ворона сегодня тоже немножко землей перемешали. Это в моем мире их в марте перебили. А здесь все может и раньше произойти. Помнишь, я говорил, что история станет меняться? Так что я бы на месте их командира без разведки обратно не возвращался». Контрразведчик смерил Степана очередным задумчивым взглядом. «Знаешь, я ведь тебя уже более-менее изучил. Выкладывай уж, чего придумал. Ведь придумал же, верно?» «Придумал», — не стал спорить Алексеев. «Вот только боюсь, что мое предложение категорически не понравится». «Говори», — закаменел лицом особист. «Я тебе не красна девица, чтобы в нравится-не нравится играть. Ежели мысль дельная, соглашусь. Ежели глупость какая, так прямо и скажу. Ну, выкладывай, чего надумал?» «Выкладываю», — тяжело вздохнул старший лейтенант. «Слушай».